Глава шестая. Прошли секунды. Возвращаю самолет в горизонтальное положение, а Морозову и след простыл. 322-й, с обратным курсом, проход! Раздается в эфире радостный голос Николая. Быстро набираю 200 метров, ручку управления резко вправо, чтобы увидеть, где мой товарищ, а он уже над кораблем. Внимательно! Внимательно! Запретил! Кричит в эфир кто-то из начальников, но кто же остановит этого балбеса? Морозов переворачивает самолет и пролетает над палубой в перевернутом положении. Высота не больше 50 метров. Конечно, перед женщинами и не так повыламываешься. Второй, заканчивай, спокойно сказал я в эфир. Понял. Кричать в такой ситуации не нужно. Морозов сейчас и так выполняет опасный маневр. Любое неверное движение и зацепит или корабль, или воду. «Вывод! Разрешите на повторный!» – запросил Коля. «Запретил! Заканчивайте задание!» «Понял! Разрешили!» Вот засранец. Я занял обратно посадочный курс и наблюдал, как мой товарищ заходит на еще один проход. Шасси не выпускает, скорость у него не меньше 600. Вот он уже над кормой и резко отворачивает в сторону, отбрасывая поток воздуха в направлении надстройки. Там как раз сейчас стоят и смотрят за происходящим большие гости. И девочки. Не нужно гадать, кого хотел впечатлить Морозов. Закончил. Первый пристроится справа. Запросил Николай, показавшийся сзади меня в зеркале. «Разрешил. Саламандра, 321-й парой закончили. Роспуск на третьем». «Вас понял. 322-й заходит первым!» Прорычал кто-то в эфир. Как мне кажется, недовольство нашим выступлением выразил товарищ генерал-майор Савенко, начальник службы безопасности полета ВВС ВМФ. Его до сих пор никак не отправят на берег. «Готовим палубу. Заход и роспуск по команде!» Вышел в эфир руководитель полетами. Голос у него был возбужденный, будто он только что закончил громко смеяться. «Принял. Второй. Перестраиваемся в левый пеленг!» Дал я команду Морозову. Самолет держу ровно. В зеркале показывается силуэт МиГ-29К и постепенно приближается. Как только слева от меня показался Морозов, я трижды стукнул себя по шлему. Сказал он в эфир, поняв мой намек. Через минуту руководитель полетами дал команду заходить на посадку. «Внимание! Паре роспуск, 322-й самостоятельно!» Сказал я в эфир, а сам начал выполнять вираж в нескольких километрах от корабля. Внимательно смотрю по сторонам. Странно, что ни один американский самолет не приблизился в такой момент к нашему кораблю. Наверное, их отпугивает удаление в 70 километров от берега Ливии, где еще есть комплексы ПВО, способные их достать. 321-й. Остаток позволяет на разведку погоды сделать? Запросил руководитель полетами. Взглянул на топливомер. Вполне себе годные 950 килограмм. С аварийным остатком мы уже привыкли садиться, так что несколько минут повисеть в воздухе еще есть. «Да, сделаю. Прошу до нижнего края облачности набор». Запросил я и получил разрешение. Ручку отклоняю влево, прибавляю оборотов и медленно начинаю выполнять восходящую спираль. Чувство такое, что поднимаешься на колесе обозрения. Давно так не кайфовал от полета. Уже на 3000 метрах просматривалась береговая черта Ливии. Авианесущий крейсер все больше превращался в точку на синем фоне Средиземного моря. Остальные корабли и вовсе сливались с ним. Еще раз смотрю на локатор. Кто-то начинает ставить секторные помехи. Американцы проснулись, да только поздно уже. Все мероприятие закончилось. Через минуту я достиг отметки в 4000 метров. Как раз и приближалась облачность. «Саламандра, нижний край 4200, тонкий, выше 4300, ясно. Опасных явлений погоды не наблюдаю», — доложил я. «Понял вас, 321-й. Если готовы к посадке, разрешил снижение по своим». «Принял, спиралью до 400 метров». Приступить к снижению не успел. В нескольких километрах показались две метки от самолетов противника. «321-й, слева наблюдаете посторонних?» — запросил руководитель полетами. Очередной взгляд на топливомер. 700 килограмм – не самый большой остаток, чтобы вступать в догонялки с американскими истребителями. Выровнял самолет по верхней кромке облаков. Тут и американцы пристроились с двух сторон. «Наблюдаю. Ведут себя спокойно. Рядом со мной. Два Хорнета», – доложил я. «Готовим дежурную пару», – вышел в эфир руководитель полетами. Один из истребителей поравнялся со мной. В такой момент можно ожидать чего угодно. У каждого подвешены ракеты. Я повернул голову на правого летчика. Тот начал отставать и заходить сзади. Прицел пока не включает, но от этого не легче. «Саламандра, 321-й, начинаю снижение», — доложил я. «Понял. Гости ушли?» Только я собрался перевести самолет на пикирование, как решил этого не делать. Хорнет, который повис на хвосте, снизился и встал подо мной. Да так, что я и вправо-то не могу уйти. Зацеплю его киль. Вариант только набирать высоту. Смотрю на левого летчика. Что он только не делал. И пальцы мне средние показывал, и махал крылом, демонстрируя, что у него есть ракеты. Его выкрутасы меня не сильно волновали, а вот положение его напарника напрягало. В иной ситуации я бы взял курс в сторону Ливии. Американцы должны были бы испугаться, но и по мне могут отработать. Еще и топливо потрачу. Лицо под маской изрядно вспотело. Топливо у меня предательски уходит в красную зону. Вот-вот загорится лампа аварийного остатка топлива. 321-й, 001-му. Мы на запуске. Запыхавшись, вышел в эфир Ребров. Пока запустятся, взлетят и выйдут в район нашего полета, пройдет минут 7-8. Топливо уйдет еще больше. Так что нужно самому попробовать выйти из, так сказать, ракового положения. Тем более, что за средний палец надо бы и по лицу дать супостату. Расстояние между мной и самолетами минимальное. Есть возможность вывести их на колокол. Это даст мне и еще один вариант маневра. Рычаг управления двигателями переставил на максимал. Скорость растет, хорнеты не отстают. Указатель показывает, что уже 800 км в час. Теперь пора. Ручку управления на себя. Задираю нос на кабрирование. Угол подходит к 20 градусам. В зеркале увидел, что за мной то же самое сделал второй хорнет. Дальше тянуть ручку нельзя. Тогда стоит выполнить второй вариант. Ручку вправо и тут же влево пошло вращение. Педаль я удерживаю самолет, чтобы он не опускал нос. Перелетаю через хорнет, находившийся слева. Хе, вот бы увидеть глаза этого пилота. Только что он чувствовал себя на волне, а теперь я успел заметить, как он ладонью уперся в фонарь кабины. Двигаю ручку управления самолетом вперед и начинаю пикировать. Повис на ремнях. Краем глаза смотрю в зеркала и не вижу преследователей. «Предельный угол атаки», — сообщает мне девушка Рита. Приближаюсь к поверхности воды. Уже видны барашки волн. Плохой знак того, что медлить нельзя. Отклоняю ручку управления на себя, но самолет не сразу слушается. «Высота минимальная», — продолжает информировать Рита. «Еще секунда и выравниваю самолет. От перегрузки вжимает в кресло. Затылком слегка приложился к подголовнику, но самолет вывел». Выдыхаю и расслабляю маску. Гляжу по сторонам, а вокруг только горизонт и синева моря. Преследования нет. 001, не выруливай. Выхожу на посадочный», — сказал я в эфир. Меня несколько раз переспросили, правда ли получилось выскользнуть. Видимо, с первого раза никто не поверил. Подхожу к кораблю, быстро снижаюсь. РВП, как обычно, заводит на посадку филиграны и точно быстро корректирую отклонение. Очередной плюх на палубу и борьба с перегрузкой в момент торможения. Обороты убрал на малый газ и слушаю команды руководителя полетами. 321, разворот на 180 градусов. Подруливайте к надстройке и выключайтесь. Построение будет напротив стоянки. Понял. Спасибо за управление. Поблагодарил я группу руководства. После остановки выключения двигателей быстро открыл фонарь. Стремянку уже подали, а техники начали пристыковывать водила к передней стойке. Напротив самолетов уже построились летчики авиагруппы и мои архаровцы. Перед строем уже стоят два больших стола, несколько человек раскладывают коробки. Здесь же девушки из охраны Каддафи с подносами и выложенными на них наградами. Не с пустыми руками приехал ливийский лидер. Подбегаю к строю. Как всегда в авиации, все держится на заклепках и прибаутках. Начинают уже подкалывать, чего это я так задержался. «О, американцы на Абис хотели представление посмотреть», — улыбался один из летчиков авиагруппы. «Сергеич, показал бы им кобру или колокол? Ха, они же не умеют», — смеялся Борзов. «Шутники вы, а у меня задница вспотела. Хотели бы увидеть колокол, могли бы попросить товарища Янки. Я же не против и своим, и американцам показать», — дал я Петюню Реброву, который протянул мне ладонь. Обойдя строй, присоединился к своим парням. Все вопросы отложил на потом, но Морозова же заткнуть не получится. «Серега, думаю, демонстрация удалась. Я слегка поменял программу». «Поменял и поменял». «Но ты же сейчас наезжать должен, по логике вещей». «Зачем? Ты считаешь, что ты все правильно сделал?» «Нет». «Ну, значит, ты не так безнадежен, Николя», — добавил Олег, стоящий за мной. «Да и зря выламывался перед девушками. Вряд ли что-то перепадет. Хе, будем до Севастополя ждать женского общества», — сказал Тутонин. Морозова слегка перекосила от злости. «Не хватает этому парню слов похвалы. Видимо, не может он без них». Я посмотрел по сторонам, чтобы увидеть Бурченко. Андрея Викторовича на горизонте видно не было. «Все идут за мной», — услышал я сзади голос Бурченко. «Ну, нас же награждать будут», — возмутился Морозов, ждавший этой церемонии. «Будут, будут, но не сегодня. За мной», — настойчиво произнес Андрей Викторович и потянул за собой Николая. «Что ж, такова наша секретная работа», — решил Бурченко, что нечего нам светиться перед всеми. «Можете посмотреть сверху», — предложил нам Андрей Викторович, и мы вышли на смотровую площадку. Здесь уже стоял старпом и один из особистов. «Ага, смотрю, вас не пригласили. Как же так?» — спросил у меня капитан-лейтенант, которого я запомнил по допросам Ветрова. «Чтобы вас, наверное, не обидеть. Вас же тоже не позвали». Оперуполномоченный недовольно скривил лицо и отошел в сторону, только бы не стоять рядом со мной. На палубе появились большие гости. Первыми шли Седов и Каддафи. Муамар уже без фуражки, волосы взлохмачены, а улыбка такая, будто очередное месторождение нефти нашел. Командир корабля доложил Седову о построении личного состава. Валентин Егорович вышел на середину и развернулся к строю лицом. «Здравствуйте, товарищи!» – поздоровался вице-адмирал и получил ответные слова приветствия. Небольшая пауза, пока прошел сильный порыв ветра, иначе бы слова Седова были не услышаны. «Поздравляю вас с успешным окончанием операции!» – громко сказал Валентин Егорович. «Ура! Ура! Ура!» Неожиданное заявление со стороны командующего эскадрой. Я же обратил внимание, что Каддафи все это время стоял по стойке смирно и держал правую руку у виска, выполняя воинское приветствие. «Это что значит, что мы идем домой?» — спросил у меня Олег, но я только пожал плечами. Седов начал свою речь, но его слова тонули в шуме ветра. Что-то можно было разобрать, но пока важной информации не прозвучало. «Советский военно-морской флот в очередной раз доказал, что с ним стоит считаться. Нам удалось отразить атаку на суверенное государство. Трудовой народ Ливии выражает вам огромную благодарность», — продолжал говорить Седов. Раздались громкие аплодисменты. «Вот вроде стоишь в строю, должен радоваться таким словам, а на душе...» Ничего, только ощущение, что выполнил свою работу. «А теперь слово нашему высокому гостю, который лично решил выразить свое почтение и уважение советским морским летчикам», объявил капитан первого ранга, являвшийся начальником политотдела 5-й эскадры. На середину вышел Каддафи. Он говорил громко и эмоционально, жестикулировал, выражал благодарность и ругал Запад. «Капитализм и диктатура – все это дьявольские силы, пытающиеся поставить человека под свой контроль!» Продолжал он высказывать свои убеждения. Выражал он презрение американскому президенту Рейгану. «Актеришка не смог сломить дружбу между нашими народами, и мне нечего ему сказать! Он сумасшедший!» «На его месте я бы тоже так относился к человеку, который собирался разбомбить твою страну». Закончив свою речь, Муамар вместе с Седовым подошли к строю. Проходя мимо каждого из летчиков, он здоровался с ним и вешал на грудь награды. «Ну что ж, достаточно. Пойдем». Вышел за нами Бурченко и повел за собой в надстройку. Зайдя внутрь, старший группы проводил нас в кабинет постановки задач. Я зашел к крайним. Чувствую, что сейчас Морозов не сможет удержаться от гневной речи. «Сергей, закройте на замок», — сказал Бурченко, и я захлопнул дверь. «Мы прячемся от кого-то, Андрей Викторович». «Не нужно, чтобы ваши лица мелькали в ливийских газетах». Морозов фыркнул и громко топнул ногой. «Чем-то недовольны, Николай?» «Да всем. Вами, Ливии, ситуациями, в которые вы нас втягиваете постоянно. Но вам этого мало. Вы еще нас и обосрать захотели!» Вскочил на ноги Морозов, но я успел положить ему на плечо руку. «Сядь, держи себя в руках. Ничего ты не изменишь», — спокойно сказал я. Бурченко внимательно посмотрел на меня, ожидая продолжения. «Мы вас слушаем, Андрей Викторович. Операция-то, оказывается, закончилась. Мы теперь кто на этом корабле?» «Вы продолжаете работать...» «Над чем? Что еще нужно сделать, чтобы этот узел противоречий в Средиземном море разорвать? Или вы хотите генерального сражения с американской гоп-компанией?» Смотрю на Бурченко, а он улыбается. «Мне вот вообще не смешно». «Согласитесь, это было бы очень круто». «Нисколько. Я могу вам устроить экскурсию. Сядете со мной вторым в МиГ-29 и полетим кошмарить авианосец Карл Винсон. Ну или какой вы там выберете себе. Схуднетесь на пару килограмм». Но Андрей Викторович и бровью не повел. «Такого не напугаешь». «Кстати, Морозов, ваш сегодняшний полет мне понравился. Почему раньше так не делали?» «Да у него стимула не было с третьим размером», — сказал Олег. «Второй. Не льсти ливийкам». Поправил его Тутонин. Я не удержался и посмеялся. Бурченко и Белевский тоже не отставали от остальных. Хмурый Морозов сначала надулся, а потом тоже стал смеяться вместе со всеми. Обстановка разрядилась. «Ладно, мужики, теперь подождите здесь», — сказал Андрей Викторович и вышел из кабинета. Возвратился он через минуту и не один. Вместе с ним в кабинет вошли полковник Хафтар и две прелестные амазонки-близняшки в камуфлированной форме красных беретах. В руках они несли несколько коробок красного цвета. «Здравствуйте, друзья!» — улыбнулся ливийский полковник и поздоровался с каждым. Выйдя на середину класса, он снял свою фуражку и положил на стол. За его спиной встали девушки. Лица у них хоть и красивые, но каменные. Смотрят перед собой и как будто не дышат. «Для меня было честью работать с вами. Я не знаю ваших имен, званий и кем вы были до известных нам событий. Но в бою вы продемонстрировали храбрость и профессионализм. Вы ничего не должны были моему народу, но пришли на помощь тогда, когда это потребовалось. И я всегда буду говорить, что русский солдат – воин мира». Приятно слышать эти слова от ливийского командира. Халифа Хафтар вместе с девушками подошел ко мне, поскольку я был ближе всех к столу. «Спасибо!» — пожал он мне руку и раскрыл коробку. Внутри был восьмиконечный орден с красной лентой, в центре изображение орла. Я даже не представляю, что это за награда. Она больше, чем орден Ленина. «Это орден мужества нашей республики. Носи его с честью!» — сказал Хафтар и приобнял меня за плечи. Одна из девушек протянула мне красную коробку, где лежал документ о вручении. Ради интереса я раскрыл это подобие удостоверения, чтобы увидеть, кому вручили награду. Все подписи сделаны на арабском. В графе, где, видимо, должны были написать награждаемого, пусто. Только номер ордена, а внизу подписи печать с орлом. Вручив всем награды, полковник отдал честь и вместе с Бурченко и девушками направился к выходу. Андрей Викторович пропустил вперед дам. Надо было видеть, как на красоток смотрел Морозов. И как же он засиял, когда одна из них повернулась и отправила ему воздушный поцелуй. «Не зря старался, Николай. Догоняй, адресок возьмешь». Подтолкнул я его, и вновь в классе все засмеялись.